Даллас посмотрел на Кейна. «Что скажешь?» «Не знаю. Может быть, это грузовой отсек или часть сложной шлюзовой системы. Да, похоже. Мы только что прошли двойную дверь, а это сам шлюз. Для шлюза помещение слишком велико», — сказала Ламберт. «Это всего лишь предположение. Если обитатели этого корабля настолько же больше нас, насколько их корабль больше Нострома, то им нужен шлюз именно такого размера. Но я лично склоняюсь к мнению, что это грузовой отсек. Может быть, этим объясняется наличие трех выходов». Кин обернулся и увидел, что Даллас склонился над темным отверстием в полу. «Эй, осторожней, Даллас. Неизвестно, какая там глубина и что ждет нас внизу». Корабль долго стоял с открытыми люками, и на наш приход никто не отреагировал. Не думаю, что здесь есть кто-то живой. Даллас отстегнул свой фонарик, включил его и направил луч в дыру. «Что-нибудь видно?» — спросила Ламберт. «Ага», — ухмыльнулся Кейн. «Вроде кролика с часами». «Ни черта я не вижу». Даллас поводил фонариком из стороны в сторону. Луч был узкий, но довольно яркий. «Ну, что там?» Ламберт подошла к ним, держась, однако, на почтительном расстоянии от отверстия. «Другой грузовой отсек?» «Отсюда трудно сказать. Просто люк, ведущий вниз. Гладкие стены, насколько можно видеть, и никаких следов подъемника или лестницы. Дна не видно. Свет туда не доходит». Даллас выключил фонарь, отошел от люка и начал отстегивать и снимать с себя тяжелое снаряжение. Сложив его на пол, он поднялся и оглядел серое, тускло освещенное помещение. «Что бы там ни было внизу, это подождет. Сначала надо оглядеться здесь. И я хотел бы убедиться, что тут нет никаких сюрпризов. Может быть, мы даже сумеем найти более легкий путь вниз». Капитан снова включил фонарик и направил его на ближайшую стену. Напоминая внутренность кита, стены оставались успокаивающе неподвижными. «Рассредоточимся, но не слишком далеко. Ни при каких обстоятельствах не будем терять друг друга из поля зрения. Все это займет не больше нескольких минут». Кейн и Ламберт тоже включили свои фонарики. Идя друг за другом, астронавты начали обследовать огромный зал. Повсюду валялись куски какого-то серого вещества. Многие из них были погребены под толстым слоем пыли. Кейна не интересовали обломки. Он искал то, что осталось неповрежденным. Неожиданно луч фонарика Далласа высветил то, что явно не было частью стены или пола. Подойдя ближе, он увидел, что это нечто вроде урны или вазы, рыжевато-коричневого цвета с зазубренными обломанными краями. Он направил луч фонарика внутрь. Пусто. Даллас отошел разочарованный, удивляясь, как могла сохраниться такая хрупкая вещь, когда, похоже, более прочные предметы развалились на куски. Хотя вполне вероятно, вещество, из которого состоит эта урна, вполне могло выдержать заряд его лазерного пистолета. Он уже совсем был готов вернуться к отверстию в полу, как вдруг луч фонарика упал на нечто сложное и явно механическое. Было большим облегчением встретить в полуорганическом окружении чужого корабля это бесспорно функциональное устройство, хотя и совершенно незнакомой конструкции. «Сюда!» «Что-нибудь случилось?» Это был Кейн. «Ничего, я нашел прибор». Ламберт и Кейн поспешили подойти к нему, поднимая ботинками клубы ожившей пыли. Они направили лучи своих фонариков на предмет, который рассматривал Даллас. Все было тихо и спокойно, но у Далласа возникло впечатление, что некая неведомая сила действует за панелями непривычной формы. Их внимание приковал металлический стержень, ритмично и бесшумно скользивший по желобу. «Похоже, это до сих пор работает. Интересно, как долго?» Кейн рассматривал прибор. «Что бы это могло быть?» «Я могу сказать. Кин и Даллас повернулись к Ламберт. Она подтвердила то, о чем и капитан смутно догадывался. Ламберт держал в руках прибор, с помощью которого она вела их сюда от Нострома. «Это передатчик. Автоматический сигнал тревоги. Выглядит как новый, хотя, возможно, работает так уже несколько лет». Она пожала плечами. «А может быть, десятилетий». Даллас поднес небольшой инструмент к поверхности загадочного прибора. «Электростатическое отталкивание. Этим и объясняется отсутствие пыли. А жаль. По слою пыли мы хоть приблизительно смогли бы оценить, как долго он работает». Он выключил сканер и убрал его на место. «Нашли что-нибудь еще?» «Ничего». «Никаких других дверей или люков?» Кин и Ламберт покачали головами. «Тогда остается спуститься в лаз или пробить дырку в ближайшей стене. Начнем с первого». Даллас обратил внимание на выражение лица Кейна. «Ну что, сдаешься?» «Пока нет. Я осмотрел каждый сантиметр стен, но ничего пока не нашел». Все трое подошли к люку. Даллас опустился на колени и рукой в толстой перчатке начал ощупывать края. «Из этих чертовых перчаток многого не определишь, но похоже, что эта дыра пробита целенаправленно. Эта шахта, скорее всего, нормальная часть корабля. Я думал, это может быть результатом взрыва. Я имею в виду сигнал тревоги». Ламберт изучил отверстие. «Эта дыра могла быть проделана каким-нибудь оружием. Ты делаешь все, чтобы подбодрить нас, не так ли? Я все же надеюсь, что это деталь конструкции. Края слишком ровные. Просто я высказываю свое мнение». «В любом случае, надо либо спускаться, либо выйти наружу и поискать другой вход. Это твой шанс, Кейн». «Как хотите, мне это по душе. Если у меня впоследствии случится приступ щедрости, я, так и быть, покажу вам алмазы». «Какие алмазы?» «Которые я собираюсь найти там, внизу». Ламберт помогла Кейну закрепить на плечах и спине снаряжение для скалолазания. Он проверил батареи своего фонаря и переговорное устройство на шлеме. За это время капитан собрал металлическую треногу, которая выглядела хрупкой, но была способна выдержать вес трех человек. Даллас установил ее так, чтобы вершина ее находилась над центром лаза. К треноге была прикреплена лебедка с тонким, но прочным тросом. Кейн отмотал метра два троса и привязал его конец к петле на своем снаряжении. «Ни в коем случае не отстегивайся», — жестко сказал Даллас. «Даже если увидишь гору сверкающих алмазов, до которых не сможешь дотянуться». Даллас собственноручно проверил надежность крепления. Сила тяжести на этой планете была меньше земной, но вполне достаточно для того, чтобы Кейн, нечаянно сорвавшись с такой высоты, мог разбиться насмерть. Неизвестно, насколько глубоко в недра корабля проникает эта шахта. «Возвращайся не позже, чем через 10 минут», — сказал Даллас тоном, не терпящим возражений. «Ты меня слышишь?» «Да, да», — ответил Кейн, садясь на край лаза. «Если через 10 минут ты не вернешься, я подниму тебя без предупреждений». «Не беспокойся, я буду хорошо себя вести. Кроме того, я могу за себя постоять». Кейн скользнул в отверстие, покачался из стороны в сторону и повис неподвижно. «Сообщай нам, как будешь спускаться». Кейн вытянул ноги, нащупал гладкую стену и, отталкиваясь от нее, начал спускаться. «Здесь жарче, чем наверху», — сообщил он. «Должно быть, снизу поднимается теплый воздух. Может быть, это часть энергетической установки, которая до сих пор работает. Мы же знаем, что передатчик должен откуда-то получать энергию». Прошло несколько минут. Кейн остановился, чтобы перевести дыхание. Здесь действительно было гораздо теплее, чем наверху, и, спускаясь все ниже, Кейн чувствовал, что температура повышается. Термозащита скафандра не справлялась с нагрузкой, и Кейн начал потеть. К счастью, лицевая пластина шлема не запотела и оставалась прозрачной. Он шумно дышал и опасался, что Даллас и Ламберт смогут это услышать. Ему не хотелось быть поднятым раньше времени. Откинувшись немного назад, он увидел наверху пятно света, которое загородила чья-то голова. «С тобой все в порядке?» «Все окей, хотя и жарковато. Я все еще вижу вас. Дна пока не достиг». Кейн сделал глубокий вздох, потом еще один. Регулятор подачи воздуха протестующе запищал. Согнув колени, Кейн вновь оттолкнулся от стены и продолжил спуск. Шахта, по которой он спускался, не сужалась и не меняла направления. Расширение шахты его не беспокоило. Кейн решил спускаться быстрее. Его фонарик по-прежнему был направлен вниз, и по-прежнему его луч не достигал дна шахты. Остановившись, чтобы вновь перевести дух, Кейн проверил показания приборов на своем скафандре. «Интересно», — произнес он, — «я уже ниже уровня земли». «Мы тебя слышим. Стены шахты все такие же гладкие?» «Да, насколько я могу видеть. Сколько метров троса еще осталось?» Через минуту Даллас ответил. «Чуть больше 50 метров. Если шахта глубже, придется тебе подняться, и мы отложим поиски алмазов до тех пор, пока не принесем с корабля более длинный трос. Но, думаю, спускаться осталось недолго». «С чего ты взял?» «Это была бы слишком глубокая шахта даже для такого корабля», ответил задумчиво Даллас. «Это на наш с тобой взгляд». Далласу нечего было ответить. Рипли давно прекратила бы свои попытки проанализировать сигнал Бакена, если бы нашлось другое занятие. Но заняться было больше нечем. Работать с анализатором казалось ей более приятным делом, чем постоянно думать о покинутом инопланетном звездолете или глазеть на пустые кресла в командном отсеке. Неожиданно для нее самой ее настойчивость была вознаграждена. Рипли настолько мало верила в успех, что чуть было автоматически не стерла очередную порцию информации, появившейся на дисплее. Главная трудность работы с компьютерами заключалась в том, что они напрочь были лишены интуиции. Надо было правильно формулировать вопросы для них. Рипли жадно пробежала глазами надписи на экране, нахмурилась и запросила кое-какие уточнения. Иногда мать давала неоправданно уклончивые ответы. На этот раз ответ компьютера был четким и не оставлял места для сомнений. Однако именно теперь Рипли многое бы отдала, чтобы мать ошиблась. Она вызвала по селектору Эша. Он отозвался немедленно. «Блистерный отсек. Что случилось, Рипли?» «Это очень срочно, Эш». Ее голос прерывался от волнения. «Мне удалось добиться кое-чего от анализатора». «Мои поздравления». «Не об этом речь», — отрезала она. Мать, судя по всему, все же расшифровала часть чужой передачи. Она не совсем уверена, но из того, что она мне выдала, я поняла, что передача, которую мы уловили, — это не СОС. Эш быстро справился с удивлением. Рипли всегда поражалась его способности всегда держать себя в руках. «Если это не сигнал тревоги, тогда что же это?» — спросил он спокойно. «Почему ты так нервничаешь? Ты же нервничаешь, правда, Рипли?» «Еще бы не нервничать, если только мать не ошибается. Как я уже говорила, она не уверена. Однако она считает, что этот сигнал может быть предостережением». «Предостережением от чего?» «Какая разница от чего?» «Кричать совершенно не обязательно». Рипли сделала два коротких вздоха и сосчитала до пяти. «Мы должны срочно связаться с Далласом. Им необходимо знать об этом». «Согласен», — отозвался Эш. «Но пока это невозможно. Они зашли внутрь звездолета, и я потерял с ними связь. С одной стороны, они находятся слишком близко от источника сигнала, а с другой... Вещество, из которого сделан корпус инопланетного корабля, мешает поддерживать с ними связь. А я пытался, можешь мне поверить. Его следующее замечание звучало вызовом. Можешь попробовать сама, если хочешь, а я тебе помогу. Послушай, никто не подвергает сомнению твою квалификацию. Если ты говоришь, что связи нет, значит ее нет. Но мы просто обязаны дать им знать. Что ты предлагаешь? Она заколебалась на мгновение, потом жестко сказала. Я пойду вслед за ними и сообщу им лично. Не думаю, что ты сделаешь это. Это что, приказ? Ри признала, что в подобных случаях она была обязана подчиняться Эшу как старшему по званию. Нет, просто здравый смысл. «Разве ты сама этого не понимаешь? Подумай сама, Рипли!» — настаивал он. «Я знаю, ты меня недолюбливаешь, но посмотри на вещи трезво. Мы не можем рисковать личным составом. Мы с тобой, плюс Паркер и Брэд, все мы в крайнем случае сможем поднять корабль и покинуть планету. Трое ушли, четверо должны остаться. Таково правило. Именно поэтому Талос и не взял нас с собой». Если они не вернутся, никто никогда не узнает, что же здесь произошло. Он сделал паузу, потом добавил. Кроме того, пока нет оснований для беспокойства. Хорошо, нехотя согласилась Рипли. Я согласна с тобой, но сейчас особая ситуация. Мне кажется, кто-то должен пойти за ними. Она не слышала, как Эш вздохнул, но у нее создалось впечатление, что ему пришлось принимать решение в ситуации, которая не оставляла ему выбора. «В чем, собственно, проблема?» — сказал он спокойным голосом, словно говоря об очевидных вещах. «За то время, пока кто-нибудь из нас туда доберется, они разберутся, что это оперативное предупреждение или нет. Я прав или ошибаюсь?» Рипли не ответила. Она просто сидела и смотрела на изображение Эша на мониторе. Он также молча смотрел на нее. Если бы в этот момент она могла видеть диаграмму на его дисплее, она бы очень заинтересовалась. Глава 5. Немного отдохнув и восстановив силы, Кейн продолжил спуск. Оттолкнувшись несколько раз от стен, он почувствовал, что его ноги потеряли опору. Стены шахты внезапно исчезли, и он повис в пустоте, качаясь на конце длинного троса. Он подумал, что это должно быть другой грузовой отсек, вроде того, что остался наверху. Кейн тяжело дышал от усталости и нарастающей жары. Странно. Теперь, когда он из тесного окружения стен шахты попал в свободное пространство, темнота, казалось, еще плотнее обступила его. Он подумал о том пути, который остался позади, и о том, сколько ему еще спускаться, и что с ним будет, если он сорвется. «Полегче, Кейн», — мысленно сказал он себе. «Думай об алмазах, огромных, сверкающих всеми гранями алмазах, прозрачных, как слеза. И не думай об этой непроглядной черноте у тебя под ногами, мрачной и пугающей. Черт, опять эти мысли!» «Что-нибудь видишь?» От неожиданности Кейн рефлективно дернулся и вновь закачался в темноте. Остановившись, он откашлялся, прежде чем ответить. Он должен постоянно напоминать себе о том, что он здесь не один, что наверху его ждут Даллас и Ламберт, а где-то на юго-западе от этого звездолета стоит такой родной и обжитой Настрома, и автоповар, как обычно, варит свежий кофе. На мгновение ему захотелось вновь оказаться там, но он подумал, что на борту Настрома

но он не был в этом уверен. «Давай попробуем перевернуть его лицом вниз. Может, эта тварь сама отпадет». Однако их попытка ни к чему не привела. Что бы это ни было, оно держалось на голове Кейна очень прочно. Делать нечего, придется доставить его на корабль в таком виде. Даллас подхватил Кейна под спину и усадил. Потом положил руку пострадавшего себе на плечо. Ламберт сделала то же самое с другой стороны. «Готово?» Она кивнула. «Внимательно следи за этой тварью. Если увидишь, что она собирается упасть, отпускай свою сторону и отходи подальше». Она вновь кивнула. «Ну, пошли». Дойдя до выхода из звездолета, они остановились. Оба тяжело дышали. «Опусти его», — сказал Даллас. Они бережно положили тело Кейна на пол. «Дальше мы не сможем его так нести. Ноги будут цепляться за каждый камень или расщелину. Побудь с ним, а я попытаюсь собрать что-то вроде салазок». «Из чего?» Но Даллас уже направлялся обратно внутрь корабля. «Я использую треногу. Она достаточно прочная». Ожидая Далласа, Ламберт уселась как можно дальше от неподвижного тела. Снаружи, возвещая приближение ночи, завывал ветер. Навигатор поймал себя на том, что не может оторвать взгляд от серой твари. Нет, она может не думать о том, что это чудище сделало с Кейном. Она должна это сделать, чтобы окончательно не впасть в истерику. Вернулся Даллас, неся в правой руке детали треноги. Разложив их на полу, он начал собирать носилки для доставки Кейна на Нострома. Страх придавал ему силы и подгонял его. Когда салазки были готовы, Даллас проверил их прочность, а затем осторожно вынес их наружу. Короткий день клонился к закату. Небо вновь окрасилось в кровавый цвет, ураган набирал силу. Сейчас, как никогда прежде, Даллас желал оказаться на борту родного звездолета под надежной защитой его металлического корпуса. Нечто недоступное их разуму поднялось из глубины покинутого инопланетного корабля и поразило Кейна. Что-то не менее ужасное могло подстерегать их и в непроглядной тьме ночи. Гнетущая неизвестность отнимала силы. С наступлением темноты Нострома зажег наружные огни. Плотная завеса, окружающей в воздухе пыли, сводила на нет все попытки хоть как-то осветить окрестности. В командном отсеке Рипли безнадежно ждала известий от пропавшей экспедиции. Первое чувство беспомощности и тревоги прошло, сменившись полным оцепенением души и тела. Она не могла заставить себя даже выглянуть в иллюминатор, лишь неподвижно сидела, делая время от времени глоток остывшего кофе и бездумно смотрела на медленно меняющиеся показания мониторов. Кот Джонс сидел у иллюминатора. Ему нравилось наблюдать за пролетающими пылинками. Он не пытался достать их. Он знал, что это невозможно. Быть может, пылинки и небольшие камешки казались ему живыми, ведь кот провел всю свою жизнь на борту космического корабля и никогда не видел настоящих птиц. В блистерном отсеке Эш неустанно следил за показаниями приборов. Будучи единственным членом экипажа, не пьющим кофе, он обходился без жидкого стимулятора. Его интерес подстегивался только свежей информацией. Все было без изменений, как вдруг два датчика внезапно ожили. Их показания подействовали на Эша возбуждающе, как наркотик. Он включил усилители сигналов и еще раз тщательно все проверил, прежде чем вызвать по селектору Рипли. «Рипли, ты меня слышишь?» «Да». Она заметила, как изменился его голос, и спросила с надеждой. «Хорошие новости?» «Думаю, да. Только что уловил сигналы от их скафандров, и на мониторе опять появились силуэты». Она глубоко вздохнула, затем задала тревожный, но необходимый вопрос. «Сколько их?» «Все трое. Три устойчивых сигнала». «Где они находятся?» «Близко. Очень близко. Неуклонно приближаются, хотя и медленно. По Похоже, все в порядке». «Не рассчитывай на это», — подумала про себя Рипли, включая собственный передатчик. «Даллас! Даллас, ты меня слышишь?» Покрутив ручку настройки, она убрала помехи. «Даллас, это Рипли. Подтверди прием». «Да, Рипли, мы слышим тебя. Мы возвращаемся». «Что случилось? Мы потеряли вас на экране и не могли связаться с вами, пока вы были внутри звездолета. С вами все в порядке?» «Кейн ранен». Голос капитана звучал обессиленно. «Нам понадобится помощь, чтобы затащить его внутрь. Он без сознания». В наушниках послышался быстрый ответ. «Я иду». Это был Эш. Находясь в инженерном отсеке, Паркер и Брэд внимательно прислушивались к разговору. «Без сознания», — повторил Паркер. «Я всегда знал, что рано или поздно Кейн попадет в беду». «Да». Брэд тоже был взволнован. «Неплохой парень, хоть и офицер. Он мне нравится гораздо больше, чем Даллас. Интересно, что же с ним случилось?» «Скоро узнаем». «Может быть, — предположил Паркер, — он просто упал и разбился?» Это объяснение не устраивало ни Паркера, ни его напарника. Оба они замерли, прислушиваясь. «Вот мы и пришли», — сказал Даллас, увидев впереди освещенный корпус Нострома. Они не успели еще приблизиться к кораблю, а Эш уже ждал у внутреннего люка шлюза. «Рипли, я у внутреннего люка», — сообщил он и стал нетерпеливо всматриваться в иллюминатор. «Их пока не видно, снаружи очень темно, но когда они подойдут к лифту, я замечу их по сигнальным огням скафандров». «Отлично». Она напряженно думала, и кое-какие ее мысли очень удивили бы Эша. Они удивляли даже ее саму. «Куда теперь?» Даллас всматривался сквозь кружащуюся пыль, пытаясь разобрать, с какой стороны находится лифт. Ламберт показала налево. «Я думаю, сюда. Лифт должен быть возле первой опоры». Они продолжали идти, пока не подошли вплотную к платформе лифта. Борясь с усталостью, они сняли тело Кейна с салазок и перенесли на платформу. «Рипли, ты там?» «Здесь, Даллас». «Мы поднимаемся». Капитан посмотрел на Ламберт. «Готово?» Она кивнула. Даллас нажал кнопку, и платформа медленно поползла вверх, остановившись возле входа в шлюз. Капитан наклонился и прикоснулся к выключателю. Дверь наружного люка скользнула в сторону, и они вошли в шлюз. «Выровнять давление?» «Не стоит. Через минуту мы будем внутри и снимем эти чертовы скафандры». Они закрыли наружный люк, ожидая, пока откроется внутренний. «Что случилось с Кейном?» — послышался голос Рипли. Даллас слишком устал, чтобы услышать в ее голосе что-то, кроме обычного беспокойства. Он поднял Кейна повыше, совершенно не заботясь теперь о странном существе внутри шлема. За все время пути оно не сдвинулось ни на сантиметр, и он не думал, что оно внезапно начнет двигаться теперь. «Какой-то организм», — ответил капитан. «Мы не знаем, как это произошло и откуда оно взялось. Это существо прицепилось к Кейну. Никогда не видел ничего подобного. Оно не двигается. Мы собираемся занести Кейна в изолятор». «Мне нужна полная ясность», — тихо проговорила Рипли. «Полная ясность, черт побери!» Даллас пытался держать себя в руках, но это ему удавалось с трудом. «Послушай, Рипли, мы не видели, что произошло. Он был внизу, в какой-то шахте. Мы ничего не подозревали до тех пор, пока не подняли его. Теперь ясно?» Рипли молчала. «Слушай, открой люк». «Подожди минуту». Она тщательно подбирала слова. «Если это существо попадет внутрь, весь корабль может быть заражен». «Черт возьми! Это не микроб! Оно больше моей ладони и довольно твердое на вид». «Вы лучше меня знаете процедуру карантина». В голосе Рипли звучала уверенность, которую она на самом деле не чувствовала. 24 часа на обеззараживание. У вас достаточный запас воздуха, чтобы продержаться. Если понадобится, мы передадим вам запасные баллоны. Этого времени, конечно, мало, чтобы убедиться в безвредности этого организма. Но таковы правила, и я обязана им следовать. Вы это знаете. Но я знаю и об исключениях. И одно из них у меня на руках. То, что осталось от нашего друга. У меня, а не у тебя. Через 24 часа он умрет, если еще не умер. Открой люк. Послушай, умоляла Рипли. Если не выдержать карантин, мы все можем погибнуть. Открой этот чертов люк! Закричала Ламберт. К дьяволу правила компании! Надо скорее поместить Кейна в изолятор. Пусть автодоктор им займется. Я не могу. Если бы ты была на моем месте, и на тебе лежала бы вся ответственность, ты поступила бы так же. Рипли, медленно произнес Даллас. Ты меня слышишь? Очень хорошо. Ее голос дрожал от напряжения. Я не изменю решение. 24 часа карантина. Потом вы сможете внести его. Однако кто-то внутри корабля уже принял другое решение. Эш дал команду запорному механизму. Загорелась красная лампочка, и дверь внутреннего люка скользнула в сторону. На дисплее у Рипли загорелась надпись. «Внутренний люк открыт. Наружный люк закрыт». Она не верила своим глазам. Едва открылся проход, Даллас и Ламберт тяжело ввалились внутрь, с двух сторон поддерживая обмякшее тело Кейна. Тотчас же подоспели Паркер с Бреттом. Эш бросился на помощь, но был остановлен жестом Далласа. «Стой там!» Опустив Кейна на пол, двое сняли скафандры. Сохраняя дистанцию, Эш обошел вокруг распростертого у ног тела и вдруг увидел прилепившееся к лицу помощника существо. «Господи!» – пробормотал он. «Оно живое?» Паркер рассматривал чужой организм, обратив внимание на его симметрию. Это, однако, не уменьшило испытываемое им чувство годливости. «Не знаю, но лучше его не трогать», – сказала Ламберт. «Не волнуйся», – Паркер наклонился вперед. «Что она сделала с Кейном?» «Не знаю. Давайте перенесем его в изолятор и там разберемся». «Хорошо», – согласился Брэд. «Вы двое в порядке?» Даллас медленно кивнул. «Да, только устали. Оно не двигается, но будьте осторожны». «Будем». Двое инженеров подняли обмякшее тело с пола и понесли в медицинский отсек. Глава 6. В изоляторе Кейна уложили на специальную платформу. На стене у ее изголовья размещались измерительные приборы и инструменты, каких не было ни в одном другом отсеке. Возле стены стоял стол. Даллас подключил сложную систему, которую в обиходе называли «автодоктор». Из выдвижного ящика стола он достал небольшую металлическую трубку и подошел к платформе, на которой лежал Кейн. Эш стоял рядом, готовый помочь, а Ламберт, Паркер и Брэд, стоя в коридоре, наблюдали за ними через толстое стекло. Даллас нажал кнопку, и из одного конца трубки вырвался короткий лазерный луч. Отрегулировав его, капитан начал осторожно разрезать шлем Кейна. Через минуту они с Эшем удалили обе его половины. За исключением медленной пульсации, существо не проявляло никаких признаков жизни. Даллас поколебался минуту, затем легко дотронулся до животного и тут же отдернул руку. Оно продолжало пульсировать, никак не реагируя на прикосновение пальцев. Даллас снова прикоснулся к маленькому монстру, на этот раз задержав ладонь подольше. На ощупь существо было сухим и холодным. Капитан, ухватив его рукой, попытался оторвать от головы Кейна, но потерпел неудачу. «Дай мне попробовать», — сказал Эш, подойдя к полке с медицинскими инструментами и взяв оттуда нечто напоминающее плоскогубцы. Захватив ими одно из щупалец, он потянул, что было сил, но также безуспешно. Даллас увидел, как по щеке Кейна потекла струйка крови и предостерегающе поднял руку. «Подожди, ты поранил его». Эш остановился. «Это не я, это оно». «Так у нас ничего не получится. Его можно будет отодрать только вместе с лицом». «Согласен. Пусть с ним поработает машина. Может, ей больше повезет». Эш дал команду приборам. Автодоктор загудел, в стене открылось освещенное отверстие, куда скользнула платформа. Опустилась стеклянная заслонка, позволяющая хорошо увидеть, что происходило внутри камеры. На ближайшей консоли ожили два видеомонитора. Эш придвинулся ближе, чтобы следить за их показаниями. Из всех членов экипажа он, пожалуй, ближе всех был к медицине и чувствовал определенную ответственность за то, чтобы все исследования были проведены автодоктором надлежащим образом. Еще одна фигура появилась в коридоре и присоединилась к наблюдавшим. Ламберт смирила Рипли долгим тяжелым взглядом. «Ты собиралась оставить нас там! Ты хотела оставить там Кейна! 24 часа мы должны были ждать за дверью с этой тварью, которая погубила нашего товарища!» Выражение ее лица было еще красноречивее слов. Паркер был последним из всего экипажа, от кого Рипли могла бы ожидать поддержки, но именно он, тем не менее, встал на ее защиту. Рипли всего лишь следовала правилам. Кто, черт побери, может знать, что это за штука и чего от нее можно ждать? Кейн немного импульсивный малый, но далеко не дурак. А ведь он не сумел уберечься. Может случиться и так, что кто-нибудь из нас будет следующим. «Верно», — добавил Брэд. Рипли в упор посмотрела на Ламберт. Та молча выдержала взгляд. «Может быть, я ошибалась, а может и нет. Надеюсь все же, что ошибалась. В любом случае, я только пыталась выполнить свои обязанности». Ламберт колебалась, глядя на Рипли. Наконец она коротко кивнула. У Рипли немного отлегло от сердца. «Что же там все-таки случилось?» «Мы зашли в звездолет», — начала рассказывать Ламберт, глядя, как двое работали рядом с автодоктором. «Там не было никаких признаков жизни. Передача сигнала, должно быть, велась несколько столетий. Нам показалось, что мы нашли передатчик». «А как насчет экипажа звездолета?» «Никаких признаков их присутствия». «А Кейн?» «Он вызвался один обследовать нижнее помещение». Выражение лица навигатора изменилось. «Он искал алмазы. Вместо этого он нашел какие-то яйца. Мы просили его не трогать их. Может быть, слишком поздно. Что-то произошло внизу, но мы так и не узнали, что именно. Когда мы подняли его, эта штука уже была у него на лице. Она каким-то образом проникла через лицевую пластину. А ты сама знаешь, какова ее прочность». «Интересно, откуда она взялась?» Рипли говорила, не отрывая взгляда от происходящего внутри медицинского отсека. «Эта планета выглядит безжизненной, поэтому мне кажется, что она прилетела на космическом корабле». «Бог его знает», — сказал Паркер тихо. «Мне бы тоже хотелось знать, откуда родом эта тварь». «Зачем это тебе?» Рипли едва удостоила его взглядом. «Я бы узнал тогда еще одно место, куда не стоит соваться». «Аминь», — произнес Брэд. «Я все думаю о том, — сказал Даллас, — как же Кейн дышит, и дышит ли он вообще?» Эш посмотрел на мониторы. Кажется, физически он в полном порядке. Он не только остался жив, лишившись нормального воздуха для дыхания, но и все его жизненные показатели в норме. Атмосфера планеты, все эти азот и метан, должны были немедленно убить его. Автодоктор считает, что у него кома, но все внутренние органы работают нормально. Он выглядит на удивление здоровее, чем можно было бы ожидать. А насчет того, как он дышит, этого я сказать не могу, хотя кровь его насыщена кислородом. «Каким образом?» Даллас подался вперед, пытаясь заглянуть в камеру, где находился Кейн. «Я внимательно все осмотрел, и рот, и нос Кейна закрыты этой штукой». Эш нажал три кнопки. «Мы видим только что снаружи. Давай теперь заглянем внутрь». На большом экране появилось цветное рентгеновское изображение головы и груди Кейна. При более высоком разрешении можно было видеть движение крови по венам и артериям, пульсацию легких, биение сердца. Но в этот момент взгляды обоих мужчин приковало изображение внутреннего строения странного существа, вцепившегося в голову их товарища. «Я не биолог», — тихо сказал Эш, «но ни у одного животного внутри мне не доводилось видеть такой неразберихи». Он удивленно взирал на немыслимое переплетение каких-то трубок и бесформенных органов. «У меня нет никаких идей насчет того, что бы это могло быть». «Да, изнутри оно выглядит ничуть не лучше, чем снаружи», — только и произнес Даллас. «Посмотри на мускулатуру этих щупалец, этого хвоста. Неудивительно, что мы не смогли его отодрать. Думаю, что Кейн тоже пытался это сделать, пока не потерял сознание». Теперь стало ясно, что эта тварь сделала с Кейном, но по-прежнему было непонятно, зачем. Челюсти офицера были раздвинуты. Выступающая из ладони существа гибкая трубка проходила через горло Кейна и заканчивалась где-то в районе пищевода. Трубка не совершала никаких движений. От этого зрелища Далласу стало дурным. Его кулаки непроизвольно сжимались и разжимались. Что эта чертова штука собирается делать с человеком? Это нечестный способ борьбы. Все это, черт возьми, как-то нечисто. Мы не можем сказать с уверенностью, что это существо боролось с Кейном или причинило ему какой-то вред. Эш признавался, что он совершенно сбит с толку. Согласно данным обследования, он в полном порядке. Просто ни на что не реагирует. Я понимаю, сейчас это звучит глупо, но подумай. Может быть, это существо – какой-то симбиотический организм, и он таким образом пытается помочь человеку. Даллас невесело засмеялся. Да, эта тварь всей душой полюбила Кейна и не может с ним расстаться. Может быть, с помощью этой трубки существо снабжает Кейна кислородом? «Каким кислородом?» — хотел знать Даллас. «Всю обратную дорогу Кейн проделал с поврежденным шлемом, так что весь его запас воздуха должен был улетучиться через открытый регулятор за считанные минуты». Эш задумался. «Я могу высказать предположение. В здешней атмосфере есть следы кислорода. Гораздо большее его количество находится в виде различных оксидов азота. Я подозреваю, что это существо может каким-то образом извлекать кислород из оксидов и снабжать им Кейна, а заодно и себя. Хороший симбионт легко понимает, что требуется его партнеру. Некоторые растения обладают способностью извлекать кислород, другие предпочитают различные газы». «Это не такое уж абсурдное предположение». Он повернулся к экрану. «Может быть, мы находимся в плену земных предрассудков, и это вовсе не животное, а растение, или оно обладает чертами и того, и другого?» «Не вижу никакого смысла». «В чем?» Эш посмотрел на капитана. Сначала это создание парализует Кейна, приводит его в состояние комы, а затем изо всех сил старается сохранить ему жизнь. Даллас бросил взгляд на экран. «Я думаю, что таким образом эта тварь питается. В пользу этого говорит то положение, которое она заняла. Однако приборы утверждают совершенно противоположное. Не могу ничего понять. Но в любом случае мы не можем оставить все как есть. Это существо может делать с Кейном все, что угодно, и хорошее, и плохое, но в одном я убежден твердо. Для человека это противоестественно». Эша мучили сомнения. «Не уверен, что это хорошая идея». «Почему?» Даллас вопросительно посмотрел на него. «В данный момент, — объяснил Эш, — это существо поддерживает жизнь Кейна. И если мы уберем его, мы рискуем погубить товарища». «Мы должны рискнуть. Что ты предлагаешь? Его нельзя отодрать. Надо постараться его отрезать. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше это может оказаться для Кейна». Эш, казалось, готов был спорить и дальше, но внезапно изменил решение. «Мне это не нравится, но я тебя понимаю. Ты готов принять на себя ответственность? Такое решение должен принимать ученый, но ты лишаешь меня этой возможности». «Да, я готов за все ответить». Даллас уже натягивал пару хирургических перчаток. Быстрая проверка показала, что автодоктор не успел еще подсоединиться к телу, так что его можно было извлечь из камеры, не опасаясь нанести ему вред. Одно прикосновение к кнопке, и платформа с Кейном выскользнула наружу. Внимательный осмотр подтвердил, что существо ничуть не ослабило своих дьявольских объятий. «Лазерный нож?» Эш кивнул на трубку, которой Даллас разрезал шлем. «Нет, постараюсь действовать не спеша. Посмотри, может быть, ты найдешь более тонкий инструмент». Эш подошел к полке с инструментом, порылся там и отыскал более миниатюрный лазерный скальпель. Даллас приблизился к голове Кейна и со всяческими предосторожностями направил луч на серую тварь. Приходилось быть очень внимательным, ведь одно неверное движение могло стоить Кейну жизни. Существо не двигалось. Луч легко разрезал серую кожу и вошел в плоть. Животное, казалось, было не способно чувствовать боль. Оно даже не пошевелилось. Из разреза начала сочиться какая-то желтоватая жидкость. «Начинает кровоточить», — заметил Эш профессионально. Жидкость стекла на простынь рядом с головой Кейна. От того места, на которое она попала, поднялся легкий дымок и послышалось шипение. Даллас остановился и выключил прибор. Шипение усилилось. Жидкость быстро разъедала постельное белье, металл платформы и капала на пол. На полу возле ноги капитана появилось шипящее и пузырящееся пятно, которое быстро увеличилось в размерах. Выделяющийся при этом газ наполнил изолятор. У Далласа запершило в горле, начали слезиться глаза. Он попытался хоть как-то стянуть вместе края разреза, чтобы остановить вытекание едкой жидкости. При этом несколько капель попало ему на перчатки, и они начали дымиться. Даллас стал торопливо стаскивать их, так как они плавились на глазах, и едва успел сбросить их на пол, чтобы уберечь от ожога в руки. Капли жидкости из перчаток попали на пол, и в этом месте металл тоже начал плавиться. Все стояли молча, застыв от неожиданности. Брэд опомнился первым и крикнул: «Черт! Она же разъест все переборки до самого корпуса!» Он бросился к ближайшему трапу, Даллас, схватив фонарь, побежал за ним. Следом устремились все остальные. Коридор «Б» был заполнен приборами и трубопроводами, укрепленными на стенах. Переборка между двумя этажами состояла из нескольких металлических слоев. Даллас и Брэд, направив свет наверх, стали ждать. Не прошло и нескольких минут, как потолок в одном месте задымился, и желтая капля упала вниз. Двое мужчин беспомощно наблюдали, как образовавшееся на полу пятно запузырилось, и маленький кратер стал углубляться. «Что под нами?» «Коридор С», — доложил Паркер. «Никаких приборов». Он и Рипли начали спускаться вниз, а остальные в растерянности остались на месте. «Что можно под нее подложить?» Эш подходил к проблеме с присущим ему хладнокровием, хотя он отчетливо понимал, что всего за несколько минут жидкость может просочиться до самого корпуса настроба, повредить его, и тогда беды не оберешься. Ни у кого не возникло идей, как можно остановить эту всепроникающую жидкость. Этажом ниже Паркер и Рипли внимательно изучали потолок в коридоре С. «Держись поближе к стене», — предупредил Паркер. «Если она так легко разъедает сплав переборок, то можно себе представить, что она сделает с твоим милым личиком». «Не беспокойся, о своем личике я сама позабочусь. А ты позаботься лучше о своем». «Такое впечатление, что эта жидкость теряет силу», — произнес Даллас, глядя на отверстие в полу и все еще боясь надеяться. Эш достал из нагрудного кармана металлическое перо от прибора и дотронулся им до пятна на полу. Металл слегка запузырился, но вскоре застыл. Перо, которым Эш пытался проткнуть переборку, встретило на своем пути преграду. Отверстие не было сквозным. Жидкость выжгла не более 3 сантиметров. Паркер и Рипли не сводили глаз с потолка, но не видели никаких признаков того, что жидкость просочилась и сюда. «Что-нибудь видишь?» — спросил Паркер. «Ничего, ты продолжай следить, а я схожу наверх и посмотрю, что там происходит». Она увидела столпившихся возле дыры в полу людей и спросила. «Что произошло? Жидкость до сих пор не просочилась». «Я думаю, она утратила активность либо из-за реакции с металлом, либо просто с течением времени». Рипли подошла поближе и тоже осмотрела все еще дымящееся отверстие. «Может ли быть так, что в этой переборке использован какой-то особый сплав, и жидкость теперь распространяется в горизонтальном направлении, ища другое уязвимое место, чтобы просочиться вниз?» Эш покачал головой. «Не думаю. Насколько я помню, все переборки на Настрома сделаны из одного и того же материала. Мне кажется, логичнее предположить, что жидкость стала безопасной». Он собрался было положить обратно в карман перо, которое все еще держал за неповрежденный конец, но в последний момент передумал. Рипли заметила его колебания и поддразнила. «Если жидкость уже не опасна, что же ты не положишь перо в карман?» «Зачем зря рисковать? Мне еще надо произвести кое-какие исследования, чтобы в этом убедиться. И потом, если она не разъедает металл, это еще не значит, что она не может обжечь кожу». «Как по-твоему, что это за вещество?» — спросил Даллас. «Мне никогда не приходилось видеть, чтобы что-то разъедало металл с такой скоростью». «Мне тоже», — признался Эш. «Правда, такой активностью обладают высокоочищенные молекулярные кислоты, но они, как правило, действуют только на определенные вещества. А эта жидкость, как мы видели, с одинаковой легкостью разъедает и металл, и пластик, и многое другое. И к тому же заменяет этой твари кровь. Чертов монстр!» В голосе Бретта проскользнуло невольное уважение. «Мы не можем сказать, наверное, заменяет ли жидкость кровь или что-то другое». Мозг Эша непрерывно работал над этой проблемой. «Это может быть компонент системы изолированной циркуляции, служащий для смазки животного изнутри, или просто что-то вроде нашей лимфы. А может, это средство защиты». «Удивительный защитный механизм», — заметил Даллас. «Вряд ли кто-нибудь решится убить это существо». «Во всяком случае, не на борту звездолета», — добавила Рипли. «Действительно», — согласился Эш. Мы, конечно, можем вынести Кейна наружу, чтобы жидкость не могла повредить Настрома, и там попытаться разрезать существо, хотя совершенно очевидно, что именно оно поддерживает жизнь Кейна, висящую на волоске. Если мы отдерем существо и вынем эту трубку из горла Кейна, мы сможем сразу же дать ему кислород. Рипли развивала свою мысль. Термооболочка поможет сохранить тепло. Мы можем установить надувную герметичную палатку на поверхности планеты, и пусть жидкость капает на почву. «Неплохая идея», — сказал Эш, — «только ты не учла две вещи». Рипли молча ждала продолжения. «Во-первых, как мы уже обсуждали, при насильственном удалении существа Кейн может просто погибнуть от шока, так как его жизнь сейчас поддерживается этим организмом. А во-вторых, существо может в качестве защитной реакции разбрызгать повсюду эту едкую жидкость». Эш сделал паузу, чтобы окружающие могли представить себе эту картину. «И даже если тот, кто будет производить операцию, сможет уберечься от этой жидкости, я не поручусь за то, что останется от лица Кейна после всего этого. Или от его головы». «Хорошо», — сказала Рипли слегка обиженным тоном. «Наверное, это была не самая удачная идея. А что ты предлагаешь взамен? Пытаться в таком виде довести его до земли?» «Не вижу в этом никакой опасности». Эш не подал вида, что уловил сарказм в ее словах. «До тех пор, пока его жизненные показатели остаются стабильными, я вполне допускаю подобную возможность. Если же наступит ухудшение, мы будем вынуждены что-то предпринять. А пока я продолжаю считать, что удаление этого животного сейчас принесет Кейну больше вреда, чем пользы». Возле ближайшего трапа появилось новое лицо. «Все еще никаких признаков повреждений». Паркер перевел взгляд с угрюмой Рипли на Далласа. Рипли пришла в себя и оглянулась. «Послушайте, мы все здесь внизу, а как же там Кейн? И что с этим существом?» Все одновременно бросились к трапу. Даллас первым добежал до изолятора. Быстрый взгляд убедил его в том, что ничего страшного не случилось. Кейн все так же неподвижно лежал на платформе, все с той же страшной маской на лице. Даллас злился на себя. Он поступил как неразумный ребенок. Жидкость, безусловно, проявила неожиданные и опасные свойства, но это не могло служить оправданием тому, что он поддался всеобщей панике. Он должен был оставить кого-то следить за тем, что происходит в изоляторе. К счастью, за время их отсутствия ничего не произошло. С этого момента, какие бы проблемы ни возникали, кто-то должен постоянно присутствовать здесь. Ситуация была слишком серьезной для того, чтобы чужое существо можно было оставить без внимания. На него не попала кислота. Паркер пытался издали разглядеть Кейна. Даллас приблизился и внимательно осмотрел голову помощника. «Не думаю. Похоже, обошлось. Жидкость стекла, не затронув кожу». «Она все еще продолжает вытекать?» — спросил Брэд. «У меня в инженерном отсеке есть кое-какая керамика, очень стойкая. Я, конечно, не знаю, но стоит попробовать. Может, она выдержит эту кислоту?» «Не беспокойся», — ответил Даллас. «Кислота больше не вытекает». Эш осмотрел поверхность чужеродного организма. «Никаких следов разреза. Все затянулось. Удивительная способность к регенерации». «Должен же быть какой-то способ избавиться от этой твари!» Ламберт передернулась. «Меня тошнит при виде того, как она ухватилась за Кейна». «Тебя, наверное, тошнило бы гораздо больше, если бы она ухватилась за тебя», — поддразнил ее Рипли. «Это совсем не остроумно», — огрызнулась Ламберт. «Что касается меня, — сказал Эш, не глядя на Далласа, — я не думаю, что это была удачная идея — удалить существо. Она приносит не слишком хорошие результаты». Даллас резко обернулся, но тут же взял себя в руки. Эш был всего лишь объективен. Впрочем, как и всегда. «И что же мы будем делать?» — хотела знать Ламберт. «Ничего», — наконец произнес Даллас. «Мы ничего не можем сделать. Наша первая попытка чуть не стоила нам корабля. Так что мы поместим Кейна обратно в камеру автодоктора и будем ждать, пока не появится свежая идея». Даллас дал команду автодоктору, платформа с телом Кейна вновь беззвучно скользнула в камеру. А на экране появилось рентгеновское изображение его грудной клетки вместе с различными схемами и диаграммами. Эш внимательно изучил показания мониторов. Его внутренние органы по-прежнему работают нормально, но появились признаки дегенерации и распада тканей. «Все-таки этот организм причиняет ему вред», — сказала Ламберт. «Не обязательно. Он уже какое-то время обходится без пищи и воды. Эти данные могут отражать естественную потерю веса. Однако нельзя сказать, что он сильно ослаблен. Со своей стороны, мы постараемся по возможности создать ему благоприятные условия. Я считаю, что нужно начать вводить ему внутривенно питательный раствор, пока мы не убедимся, не потребляет ли это существо белки из организма Кейна». Капитан согласился с этим решением, и Эш дал компьютеру соответствующую команду. «А это что такое?» — спросила Рипли, указывая на угол экрана. «Что это за пятно на легких?» «Не вижу никакого пятна». «Мне кажется, я понимаю, что она имеет в виду. Эш, дай больше увеличения». Эш исполнил приказ. Теперь можно было отчетливо рассмотреть то, что привлекло внимание Рипли. Темное пятно неправильной формы в полости грудной клетки Кейна. Оно было совершенно непрозрачным. «Мы не можем утверждать, что это пятно в легких», — сказал Эш. «Причиной может быть неточная работа сканера или поврежденная радиация линзы. Это случается сплошь и рядом». «Прибавь мощность», — потребовал Даллас. «Попробуем увеличить разрешение прибора». Несмотря на все попытки, пятно не исчезало. «Я не могу больше увеличивать интенсивность излучения. Это опасно». «Я знаю». Даллас смотрел на загадочное пятно. «Если сканер испортится, мы не сможем увидеть, что же происходит в организме Кейна». «Я постараюсь устранить неисправность», — предложил Эш. «Надо всего лишь прочистить и отполировать линзы». «Да, но на это время мы все равно что ослепнем». Эш смиренно ответил. «Я не могу устранить пятно, не разобрав сканер». «Тогда отложим этот разговор. До тех пор, пока пятно не увеличится настолько, что будет мешать обзору». «Как будет угодно, сэр». Эш отвернулся к мониторам. Явно смущаясь, к Далласу обратился Брэд. «Что же теперь делать, капитан? Просто сидеть и ждать?» «Нет», — ответил Даллас, вспомнив, что помимо заботы о Кейне, на нем лежит обязанность по управлению всем кораблем. «Это мы будем сидеть и ждать. А у вас двоих еще осталось много работы. Ее нельзя откладывать». Глава 7. Что ты думаешь? Паркер и Брэд работали рука об руку, пытаясь устранить последние повреждения в 12-м модуле. Как и все оборудование на борту Нострома, модуль состоял из готовых ячеек. Задача состояла в том, чтобы отыскать поврежденные ячейки, вынуть их и заменить новыми. Обычно такая работа осуществлялась с помощью компьютера и специального автоматического прибора для отыскания повреждений. Но такого прибора на борту не было, и инженерам приходилось вручную проверять многие ячейки, что совершенно выводило их из себя. Однако делать было нечего. До тех пор, пока 12-й модуль был неисправен, все попытки поднять корабль с планеты были заранее обречены на неудачу. А чтобы поскорее убраться из этого мира, Паркер был готов заменять неисправные ячейки даже зубами. «Кажется, я нашел ее», — сказал Брэд. «Ну-ка, проверь». Паркер отступил назад, нажал две кнопки на верхней консоли, затем безнадежно посмотрел на переносной монитор. Он попытался еще раз, но монитор по-прежнему не реагировал. «Ничего. Черт, я был уверен, что это она». «Оказалось, нет. Попробуй еще одну. На вид они все нормальные, кроме 43-й, которую мы уже заменили. В том-то и беда с этими проклятыми ячейками, что если регулятор перегружен и некоторые из них перегорают, приходится залезать внутрь и разыскивать их вручную». Он немного помолчал и добавил. «Хорошо бы иметь под рукой нужный прибор. Мне бы тоже этого хотелось. Это, скорее всего, следующее». Паркер старался, чтобы его голос звучал бодро. «Хорошо еще, что не приходится проверять все подряд. Мать сузила нам круг поисков. Будь ей благодарен хотя бы за это». «Я буду благодарен», — ответил Брэд. «Я буду очень благодарен, когда мы, наконец, улетим отсюда и снова погрузимся в гиперсон». Паркер опробовал еще одну ячейку и вновь потерпел неудачу. Раздражение в нем росло. В этот момент не кстати заработал селектор. «Что у вас происходит?» Паркер подумал. «О, черт, Рипли, проклятая баба! Ну, я сейчас скажу ей, что тут происходит». «Хрен у меня происходит!» Кратко проинформировал ее он и добавил еще кое-что, слегка понизив голос. «Что-что?» переспросила она. «Я не поняла». Паркер отошел от модуля. «Ты хочешь знать, что происходит? Всего-навсего много работы, и к тому же нелегкой. Настоящей работы. Ты могла бы спуститься сюда и сама попробовать». «У меня самая трудная работа на всем корабле», мгновенно ответила она. Паркер недоверчиво засмеялся. «Я должна выслушивать ваши глупости». «Отстань от меня!» «Я отстану от тебя только тогда, когда 12-й модуль будет готов, и не минутой раньше. Можешь быть уверен». Щелчок на другом конце раздался раньше, чем Паркер собрался ответить. «В чем дело?» Брэд высунулся из модуля. «Опять воюете?» «Да нет, ничего особенного». Брэд с сомнением рассматривал очередную ячейку. «Давай испробуем и ее». Паркер, все еще не остыв, включил монитор. Монитор по-прежнему не работал, и Паркер, представив на его месте лицо Рипли, мысленно нанес по нему сокрушительный удар. Однако при всей своей вспыльчивости инженер хорошо понимал, насколько ему необходим монитор. И Рипли. Эш работал в изоляторе, требуя от приборов все новых и новых данных о состоянии здоровья Кейна. Но выдаваемая информация не содержала практически ничего нового. В изолятор вошла Рипли. Ознакомившись с показаниями приборов, она вздохнула. Никаких изменений не произошло. Она на это и не надеялась. Подойдя к терминалу, за которым работал Эш, она села рядом в свободное кресло. Эш приветствовал ее легкой улыбкой, но не оставил своего занятия. «Провожу дополнительные тесты», — сказал он, — «на случай, если что-то произойдет». «Что именно?» «Не имею ни малейшего представления, но если что-нибудь случится, я хочу узнать об этом как можно скорее». «Есть что-нибудь новое?» «С Кейном?» — Эш слегка задумался. «Все по-прежнему, даже немного лучше. Силы прибавляются, никаких изменений в худшую сторону». «А что с существом?» «Мы знаем, что у него повышенная способность к регенерации, и внутри находится кислота. Что-нибудь еще о нем известно?» Эш ответил, и при этом, казалось, был очень доволен собой. «Как я уже сказал тебе, я провожу некоторые тесты. Так как о Кене мы не можем узнать ничего нового, то мне кажется, что есть смысл получше изучить это существо. Любое, на первый взгляд, незначительное открытие может дать нам ключ к разгадке». «Я это знаю». Рипли нетерпеливо заерзала в кресле. «И что же ты обнаружил?» «Его внешняя оболочка, судя по всему, белково-полисахаридной природы. По крайней мере, мне так кажется. Не имея кусочка его кожи для более точного анализа, трудно сказать наверняка. А при попытке получить этот кусочек, может опять выделиться эта жидкость. Мы не можем допустить, чтобы расплавилась часть автодоктора». Рипли, понимающе кивнула. «Сейчас эта машина — единственный шанс Кейна». «Именно. Гораздо интереснее другое. Клетки со внутренней стороны оболочки этого организма постоянно отслаиваются и заменяются поляризованными органическими силиконовыми соединениями. У него как бы двойная оболочка, между слоями которой циркулирует кислота, причем под большим давлением. Хорошо еще, что Даллас сделал не слишком глубокий разрез, иначе кислота забрызгала бы весь изолятор». Слова Эша произвели на Рипли сильное впечатление. «Под микроскопом видно, что силиконовый слой обладает уникальной, очень плотной молекулярной структурой. Он даже может выдержать лазерный луч». «Знаю, знаю», — сказал Эш в ответ на ее недоверчивый взгляд. «Это звучит абсурдно, но мне никогда не доводилось видеть более прочного органического вещества. Содержимое этих клеток вместе с тем, как они расположены, противоречит всем представлениям современной биологии. Взять, к примеру, силиконовые клетки. Они содержат в связанном состоянии металл. Следствием этого и является такая высокая устойчивость организма к неблагоприятным условиям окружающей среды». «А еще что-нибудь известно, кроме силикатов и двойной оболочки?» «До сих пор я не имею ни малейшего представления, как оно дышит, если оно вообще дышит в том смысле, как мы это понимаем. Но оно как-то все же изменяет состав воздуха вокруг себя, быть может, поглощая необходимые ему газы через многочисленные поры на поверхности. У него нет ничего похожего на ноздри. Как живая химическая лаборатория, это существо превосходит по своей эффективности все, о чем я когда-либо слышал. Некоторые из его внутренних органов, похоже, совсем не работают, а функции остальных можно только строить догадки». Он вопросительно посмотрел на Рипли. «Этого тебе достаточно?» «Вполне». Рипли подумала о том, что Кейна не следовало брать на борт корабля. Его вместе с этим существом надо было оставить снаружи. Ответственность за то, что они оказались внутри звездолета, целиком лежит на Эше. Она наблюдала, как он работает с компьютером, накапливая нужную информацию и стирая лишнюю. Эш был последним из членов экипажа, от которого можно было бы ждать непредсказуемых поступков. Однако именно он, вопреки всем правилам безопасности, допустил на корабль поисковую группу. Рипли поправила себя. Конечно, не только Эш, но и Даллас, и Ламберт были против карантина. Речь шла о жизни Кейна. Если предположить, что Эш послушался бы ее и отказался открыть люк, был бы Кейн все еще жив или нет? Или к настоящему времени от него осталась бы только запись в бортовом журнале? Впрочем, в этом случае для нее упростилась бы одна вещь. И ей не пришлось бы смотреть в лицо Кейну, когда он поправится, и объяснять, почему она не хотела впускать его в корабль. Эш заметил выражение ее лица. «В чем дело, Рипли?» «Ничего», — она выпрямилась в кресле. «А теперь, пожалуйста, объясни мне коротко самую суть. Представь, что я круглая дура, какой я, впрочем, иногда и сама себя чувствую. Что же все это значит? Подобные свойства этого организма делают его практически неуязвимым для нас, учитывая нашу теперешнюю ситуацию и ресурсы. Она кивнула. Именно так я и поняла, если, конечно, твои результаты верны. Видя, что это задело его, она сказала: «Прости, значит, оно неуязвимо». Рипли внимательно посмотрела на Эша. «А как быть с тем, что ты позволил внести его на корабль?» Как обычно, научный сотрудник не поддался на провокацию. «Я выполнял приказ капитана, вспомни». Рипли едва сдержалась, чтобы не повысить голос, зная, что Эша этим не проймешь. Он признавал только конкретные аргументы. Когда Даллас и Кейн находятся вне корабля, старший здесь становлюсь я. Я отдаю приказания до тех пор, пока кто-нибудь из них не вернется. Да, конечно. Я просто забыл. Поддался эмоциям. Какого черта? Ты никогда не действуешь под влияниями эмоций. Эти слова заставили Эша обернуться. «Ты думаешь, что все знаешь обо мне? Вы все так думаете. Вы уверены, что отлично понимаете, что я за человек. Так позволь мне кое-что сказать тебе, Рипли. Когда я открывал внутренний люк, я отлично знал, на что я иду. Но моя память, как и у любого человека, может иногда подвести». Я просто забыл подумать о том, кто должен нести ответственность за принятое решение. «Как же! Память подвела!» — подумала Рипли. «Как раз в нужный момент!» Но, с другой стороны, Эш мог говорить правду, а ей следовало бы задуматься над тем, скольких людей на борту корабля она раздражает. Паркер и Брэд ее терпеть не могут, и теперь она старательно наживает врага в лице Эша. И все же она не могла избавиться от подозрений. Она почти желала, чтобы Эш сорвался и нагрубил ей. «И ты умудрился забыть даже закон о карантине, который вдалбливается в голову каждому еще в летной школе?» «Нет», — ответил Эш, — «этого я не забыл». «Понятно, ты не забыл». Рипли сделала многозначительную паузу. «И тем не менее, ты открыл люк». «Ты считаешь, что мне легко было так поступить? Что я не подумал о возможных последствиях?» «Нет, Эш, я никогда так не думала». Он опять не отреагировал на вызов, звучащий в ее словах. «У меня просто не было выбора», — тихо сказал он. — Что бы стало с Кейном? У него был единственный шанс остаться живым, как можно скорее попасть в изолятор, чтобы им занялся автодоктор. Сейчас его положение стабильно, и я считаю, что это благодаря своевременному применению антисептиков и внутривенных вливаний. Ты сам себе противоречишь, Эш. Минуту назад ты утверждал, что это именно чужой организм поддерживает жизнь Кейна, а совсем не автодоктор. Да, существо как будто помогает Кейну, но мы не можем знать, что случилось бы, оставь мы их снаружи. Здесь же мы можем внимательно наблюдать за всем и в случае чего успеем вмешаться. Он сделал паузу, чтобы прочесть появившуюся на экране информацию. Кроме всего прочего, я должен был исполнять приказ. Ты имеешь в виду, что подчинился Далласу через мою голову, несмотря на ситуацию? Я имею в виду, что капитан есть капитан, и то, что он находится всего в каком-нибудь метре снаружи от люка, а не внутри, еще не причина, чтобы начать игнорировать его распоряжение. Рипли отвернулась, злясь на него и на себя. «Не соблюдая карантин, ты подвергаешь опасности жизнь каждого из нас, а не только Кейна». Эш продолжал заниматься компьютером. Он разговаривал, не отворачивая лица от экрана. «Ты думаешь, мне легко было принять это решение? Я нарушил закон о карантине и правила обращения с чужими формами жизни ради того, чтобы спасти жизнь человеку. Может быть, я должен был оставить его умирать снаружи? Может быть, я подверг опасности жизни остальных членов экипажа? Но я твердо знаю одно. Все правила составляются в тиши и комфорте кабинетов, а совсем не там, где эти правила приходится применять. В чрезвычайных ситуациях мы должны полагаться в первую очередь на собственный разум и чувства. Что я и сделал. До сих пор существо не проявило агрессивности ни к кому из нас. Правда, ситуация может измениться, но тогда ему придется иметь дело с подготовленной группой из 6 человек, а не с единственным, ничего не подозревающим человеком, бредущим наугад в подвале инопланетного звездолета. Я учел все это. Его пальцы быстро бегали по консоли. Твои собственные чувства — это твое личное дело. Я их не обсуждаю. Рипли встала. Я только говорю о том, что ты не имеешь права навязывать их всем остальным. Может быть, мы не хотим рисковать. Сейчас это уже не имеет значения. Кей на борту и жив. Такова реальность, и с этим уже ничего не поделаешь. Это твоя официальная позиция? Она расходится с предписаниями. Ты повторяешься, Рипли. Зачем? Чтобы спровоцировать меня. Я сам сделал в журнале запись о своих действиях. Готов отвечать за них перед компанией и подчинюсь любому решению, которое она примет в отношении меня. Да, это моя официальная позиция. Не забывай, что важнейшей задачей науки является защита и улучшение человеческой жизни. Да, но твои представления о том, что улучшает жизнь человека, могут сильно отличаться от представлений других людей. По какой-то причине эти слова заставили Эша резко обернуться и посмотреть на Рипли, тогда как все прочие более колкие намеки оставляли его до сих пор равнодушным. «Я отношусь к своим обязанностям так же серьезно, как ты к своим. Тебе этого должно быть достаточно. А теперь хватит. Я устал от этого разговора. Если у тебя есть какие-то претензии, можешь обсудить их с Далласом. А если нет...» Он опять повернулся к своим приборам. «Занимайся своим делом, а я займусь своим». Она коротко кивнула и вышла в коридор, все еще неудовлетворенная и не понимающая причин этого. Слова Эша звучали убедительно, с ними было трудно спорить, но ее беспокоило не это. Тот факт, что Эш ослушался приказа и открыл внутренний люк, не просто шел вразрез с существующими правилами. Он противоречил самой натуре научного сотрудника, столь профессионального во всем остальном. Рипли знала его с недавних пор, но за все время знакомства он производил на нее, да и на остальных членов экипажа, впечатление человека, для которого нет ничего выше буквы закона. Эш утверждал, что нарушил правила ради спасения человеческой жизни. Рипли стояла на официальных позициях. Была ли она права? Согласился бы с ней Кейн. Она направилась в командный отсек, так и не разобравшись в своих чувствах. У нее в голове мелькали обрывки каких-то мыслей, но ей так и не удалось сложить их в единое целое. Что-то главное ускользало от нее. Теперь оставалось только ждать. Ждать, пока Паркер и Брэд закончат свою работу, ждать, пока что-нибудь изменится в состоянии здоровья Кейна. В командном отсеке Ламберт забавлялась с котом. Специально для Джонса на борту Настрома держали небольшую веревку, с которой он любил играть. Сам Джонс считал, что эта забава больше нужна людям, чем ему самому, но добросовестно играл свою роль, стараясь развлечь их. Вот и сейчас он изо всех сил пытался доставить удовольствие Ламберт, вызвать на ее лице улыбку. «Что скажешь?» — спросил Брэд у своего товарища. Паркер вытер пот со лба. «Еще немного, и мы закончим. Может быть, наконец-то Рипли будет довольна». Техник скорчил гримас. «Разве ты не знаешь, что Рипли никогда не бывает довольна?» Паркер посмотрел, выключен ли селектор, и сказал. «Если и после этого нам не выплатят все, что нам причитается, я подам жалобу. Мы оба заслужили двойной оплаты за риск. На этот раз компания должна будет прислушаться к нам, иначе мы обратимся в гильдию». «Ладно», — сказал Брэд. Паркер достал из грязной пластиковой коробки маленькую серую деталь с зелеными красными полосами и снова исподволь бросил взгляд на селектор. Даллас, вытянувшись в кресле, слушал музыку. Мелодия была незатейливой, ритм примитивным, да и запись от времени от частого прослушивания потеряла былой блеск. Но капитан все равно получал удовольствие, непроизвольно покачивая ногой в такт. Поэтому он не сразу отреагировал на сигнал селектора. Выключив, наконец, музыку, капитан нажал кнопку и произнес. «Даллас слушает». «Это Эш. Я думаю, вам надо посмотреть на Кейна. Что-то произошло». В голосе Эша не слышалось тревоги. Это было хорошим знаком. Но Эш был явно озадачен. А это было уже хуже. «Что-то серьезное?» «Интересно». «Сейчас буду». Даллас поспешил в изолятор, размышляя на ходу. Эш сказал, что случилось что-то интересное. Это могло означать все, что угодно, не обязательно хорошее. Однако, решив, что если бы Кейн вдруг умер, Эш высказался бы по-другому. Даллас несколько успокоился. Сказанное означало, что старший помощник еще жив, но ситуация стала интересной. Как оказалось, Эш вовсе не имел в виду Кейна, когда вызывал капитана. Когда Даллас подошел к изолятору, он увидел Эша, который стоял в коридоре и, прижавшись носом к стеклу, пытался что-то разглядеть внутри. «Что происходит?» На другом конце коридора неожиданно появилась Рипли. Ее взгляд метался от Эша к Далласу и обратно. «Я все слышала по включенному селектору». «Подслушиваешь?» Даллас удивленно посмотрел на нее. «А что еще делать на этом корабле? Ты что, возражаешь?» «Да нет, просто интересно». «Так что же случилось?» Обратился он к Эшу. «Кейн», — ответил тот, — «посмотрите на него внимательно». Даллас пристально всмотрелся сквозь толстое стекло и, наконец, заметил то, о чем говорил Эш. Вернее, он нигде не заметил его. Оно исчезло. Чужого существа нигде не было видно. Кейн, как и прежде, лежал на платформе недвижимый. Его грудь поднималась и опускалась в такт дыханию. При более внимательном рассмотрении на его лице можно было увидеть небольшие темные точки. «Что это с ним?» «Ничего особенного», — ответил Эш, и Далласу очень захотелось ему поверить. «Я думаю, это следы от присосок». Эш сделал паузу, потом добавил. «Если не считать тех, Кейн, похоже, вышел невредимым из своего приключения». «Которое, возможно, еще не окончилось», — вставила Рипли. «Дверь в изолятор закрывается герметично. Это существо должно быть где-то там». Она произнесла это с уверенностью, которую сама не ощущала. Мысль о паукообразном существе, похожем на руку с тусклым, немигающим глазом посреди, которая снует теперь где-то под ногами, пугала ее больше, чем можно было судить по ее виду. «Мы не должны открывать дверь», — сказал Эш задумчиво, «если не хотим, чтобы эта тварь выскользнула оттуда. Нельзя допустить, чтобы она шныряла по всему кораблю». «Целиком и полностью согласна с тобой». Рипли осматривала пол изолятора, но не находила там ничего напоминающего маленького монстра. «Однако мы не можем поймать ее или убить, не заходя в изолятор. Так что же делать?» «Когда мы пытались отдрать существо от Кейна, — сказал Даллас, — мы разрезали его, вероятно, причинив ему боль. Может быть, поэтому оно так упорно сопротивлялось. А сейчас не исключено, что нам удастся просто поймать его. При этом в голове у Далласа мелькнула мысль о большой премии, которую в этом случае наверняка выплатит компания. Может быть, даже его ждет повышение по службе. Но тут его взгляд упал на неподвижное тело Кейна, и он почувствовал угрызение совести. «Нам нужно постараться поймать его», — сказала Рипли и сама содрогнулась от своих слов. «Думаю, это стоящая идея», — поддержал ее Эш. «Это бесценный экземпляр для науки. Желательно сохранить его целым и невредимым». Изолятор был идеальным местом для ловли чужого. У него были двойные стены, и, не считая шлюзов, это был самый герметичный отсек на Нострома. Эш слегка нажал кнопку, и дверь немного сдвинулась. Научный сотрудник посмотрел на Далласа. Тот кивнул. Эш вновь нажал на кнопку, и дверь подалась еще на несколько сантиметров. В образовавшуюся щель с трудом мог протиснуться человек. Даллас вошел первым, за ним тревожно озираясь Рипли. Эш проскользнул последним и быстро закрыл за собой дверь. Все трое стояли на пороге, обшаривая взглядами помещение. По-прежнему никаких признаков странного существа. Даллас резко свистнул. Это, судя по всему, не произвело впечатления на того, кого они искали. Зато Рипли нервно хихикнула. Не переставая озираться, Даллас медленно направился к открытому шкафу, который мог бы служить отличным убежищем. Шкаф, однако, оказался пуст, и все медицинские инструменты лежали там нетронутые, в идеальном порядке. «Существо вряд ли удастся поймать голыми руками», — подумалось Далласу. «Им понадобится что-то твердое». И Даллас взял первое, что попалось ему под руку. Это был поднос из нержавеющей стали. Затем ему пришла в голову мысль о том, что животное, если того захочет, с легкостью сможет прожечь поднос своей кислотой. Однако ощущение тяжелого предмета в руках придавало уверенность. Эш обследовал дальний угол изолятора. Рипли наскучила стоять у двери, и она решила осмотреть снизу платформу, на которой лежал Кейн. Напрягшись всем телом, готовая в любую минуту отпрыгнуть назад, Рипли заглянула под платформу, полагая, что существо могло прикрепиться к ней снизу. Ничего. Выпрямившись, она стала раздумывать, где бы еще поискать. Она провела рукой по переборке. Внезапно что-то твердое опустилось ей на плечо. Рипли обернулась, и в глаза ей бросились длинные пальцы и мутный серый глаз. Она с трудом разжала вмиг онемевшие губы и пронзительно закричала, затем резко отскочила в сторону, и существо свалилось на пол. Оно осталось лежать неподвижно. Даллас и Эш прибежали на крик. Все трое уставились на застывший на полу серый комок. Рипли ощупала свое плечо, судорожно глотая воздух. Она все еще чувствовала на себе вес этого жуткого создания. Немного придя в себя, она вытянула ногу и дотронулась до неподвижной серой фигуры. Та никак не отреагировала. Единственный глаз животного потускнел, кожа выглядела сморщенной и высохшей. Рипли снова дотронулась ногой до существа, перевернула его. Трубка в центре ладони вяло свисала, почти полностью втянутая внутрь. «Мне кажется, оно мертвое». Даллас еще раз внимательно оглядел сморщенную тушку, затем перевел взгляд на Рипли. «Ты в порядке?» Она с трудом произнесла. «Да, оно мне ничего не сделало. Я думаю, оно было мертво еще до того, как свалилось на меня». Рипли подошла к открытому шкафу и достала из него длинный пинцет. Даллас подхватил пинцетом затвердевшее существо, перенес его на поднос, который все еще держал в руке, и накрыл сверху прозрачной крышкой. Поднос перенесли на стол, и Эш направил на него яркий свет. «Посмотрите на эти присоски». Эш коснулся сморщенных щупалец тонким зондом. «Ничего удивительного, что нам не удалось отодрать его от Кейна». «А где у него рот?» — спросил Даллас, не в силах оторвать взгляд от немигающего глаза. Даже мертвый он обладал какой-то гипнотической силой. «Это должен быть тот трубкообразный орган, что она просунула в горло Кейна. Но не было замечено никаких признаков того, что оно питается». Эш ухватил пинцетом трубку, слегка вытянув ее наружу. Трубка тут же изменила цвет и стала такой же, как и остальное туловище. «Похоже, оно затвердевает при соприкосновении с воздухом». Эш поместил существо под линзы сканера и включил прибор. Изучив выданную сканером информацию, он произнес: «Ну вот и все. Никаких признаков жизни. Однако это настолько чужеродный организм, что невозможно сказать наверняка, живой он или нет». «Отлично», — сказала Рипли. «Теперь мы сможем от него избавиться». Эш недоверчиво посмотрел на нее. «Ты шутишь, конечно. Очень смешно». Она покачала головой. «Ничего подобного». «Но мы должны взять его с собой», — произнес Эш в сильном волнении. «Это первый за всю историю контакт с подобными организмами. Это существо следует всесторонне изучить». «Ладно», — согласилась Рипли. «Изучай его, а потом выбросим эту тварь подальше». «Нет-нет, для этого потребуется хорошо оборудованная биологическая лаборатория. Я могу только зафиксировать некоторые детали его строения и выяснить кое-что о его составе. Но я совершенно не разбираюсь в таких вещах, как сравнительно и эволюционная морфология. Послушай, мы не можем выбросить за борт одно из величайших ксенологических открытий последнего десятилетия, словно ненужный хлам. Я протестую, и как человек, и член экипажа, отвечающий за науку на этом корабле. Кейн согласился бы со мной». «Внутри этой штуки находится кислота, которая чуть было не прожгла насквозь наш корабль. И то, что сейчас оно мертво, не означает, что оно стало безопасным. Это существо само по себе еще не сделало ничего плохого. Теперь, когда оно мертво, кислота должна быть адсорбирована мертвыми клетками и стала инертной. Мы можем ее не касаться. Это только пока». Эш обратил на Далласа умоляющий взгляд. «Послушай, это существо не двигается и ни на что не реагирует. Приборы утверждают, что оно мертво. Даллас, мы должны хранить этот уникальный образец». Видя, что Даллас не отвечает, Эш продолжал: «Кроме всего прочего, если нам не удастся вывести Кейна из состояния комы, медицинский персонал, который на Земле займется его лечением, должен будет как можно больше знать о том, что вызвало это состояние. Выбросив это существо, мы тем самым лишим Кейна шанса на возвращение к жизни». Даллас наконец произнес: «Ты отвечаешь за науку. Эти вопросы в твоей компетенции. Тебе решать». «Тогда считайте, что я принял решение. Я запаяю его в контейнер, и мы сможем обращаться с ним безо всякого риска». «Кейн, наверное, тоже так думал», — пробормотала Рипли. Она махнула рукой в сторону платформы. «А как там Кейн?» Эш подошел к платформе и самым тщательным образом осмотрел все тело Кейна, обращая особое внимание на следы от присосок на его лице. Затем он запросил данные о состоянии здоровья их товарища у автодоктора. Просмотрев выведенную на дисплей информацию, Эш сказал: «У него жар». «Это серьезно?» «Нет, ничего такого, с чем бы его организм не смог бы справиться. Приборы понизят его температуру. Он все еще без сознания. Это мы и сами видим». Эш спокойно отнесся к язвительному замечанию Рипли. «Не обязательно. Он, например, может просто спать. А это совсем другое дело». Рипли совсем уже была собралась выдать очередную колкость, но ее вовремя остановил потерявший терпение Даллас. «Вы двое! Хватит пререкаться!» «Можно подумать, ему больше нечем заняться, кроме как конфликтами между членами экипажа. Конечно, принимая во внимание нервное напряжение, которое все они испытывают в последнее время, таких конфликтов не избежать. Однако необходимо приложить максимум усилий, чтобы они не переросли в открытую вражду». Чтобы отвлечь Рипли и Эша, Даллас вновь перевел разговор на Кейна. «Итак, он без сознания и у него жар. Известно ли еще что-нибудь?» «Нет, его жизненные показатели по-прежнему в норме». «Каков долгосрочный прогноз?» Эш явно испытывал неуверенность. «Я не медик, мне трудно судить об этом». «Я знаю, но ты больше медик, чем кто-либо из нас. Меня просто интересует твое мнение. Это не будет зафиксировано в бортовом журнале». Взгляд Далласа обратился на Кейна, коллегу и друга. «Не хочу быть неоправданно оптимистичным», — медленно проговорил Эш, «но, учитывая его нынешнее состояние и показания приборов, я полагаю, что с ним будет все в порядке». Даллас улыбнулся и кивнул. «Мне этого достаточно». «Надеюсь, что ты прав», — добавила Рипли. «Мы часто не соглашаемся друг с другом, но сейчас я молю Бога, чтобы ты оказался прав». Эш пожал плечами. «Хотел бы я чем-нибудь помочь Кейну, но, как я уже сказал, я не специалист. Остается надеяться на автодоктора. Мы можем только ждать, пока не выяснится, что же этот чужой организм сделал с ним. Тогда будет ясно, какое лечение следует применять». Он выглядел расстроенным. «Да, я действительно жалею, что у меня нет медицинского образования. Мне не нравится зависеть от машины». Рипли очень удивилась. «Я впервые замечаю за тобой такое пренебрежительное отношение к машинам, Эш. Все машины несовершенны. Они должны быть более гибкими. Нам здесь нужен настоящий госпиталь, а не просто какой-то автодоктор. Он совершенно не приспособлен для обращения с такими чужеродными организмами. Как и любая машина, он может действовать только в пределах заложенной в него программы. Да, жалко, что я так мало знаю медицину». «И опять», — сказала Рипли, — «я впервые от тебя слышу, что ты не удовлетворен своими знаниями». «Если ты не знаешь всего, то неизбежно будешь чувствовать неудовлетворенность. По-моему, иначе и быть не может». Он обернулся на Кейна. «Особенно остро это ощущаешь, когда сталкиваешься с чем-то, что находится за пределами твоего понимания. У меня не хватает знаний, чтобы действовать верно, и поэтому я чувствую себя беспомощным». Крайне осторожно Эш с помощью пинцета перенес существо в большой прозрачный контейнер и запаял. Рипли внимательно наблюдала за этой процедурой. Она как будто ожидала, что удивительное создание расплавит контейнер и бросится на них. Убедившись, что она больше не будет преследовать ее, разве что в ночных кошмарах, Рипли повернулась и направилась к выходу из изолятора. «Не знаю, как вы, а я сейчас с удовольствием выпила бы кофе», — бросила она через плечо. «Хорошая мысль», — Даллас посмотрел на Эша. «Ты сможешь остаться здесь один?» «Ты имеешь в виду один с этим?» Эш указал пальцем на запаянный контейнер и улыбнулся. «Я ученый. Подобные вещи подстегивают мое любопытство, но не мой пульс. Со мной будет все в порядке, не волнуйтесь. Если что-нибудь случится или состояние Кейна изменится, я вам немедленно сообщу». «Хорошо». Даллас подошел к ожидавшей его Рипли. «Пойдем пить кофе». Дверь изолятора закрылась за ними, и они направились в командный отсек, оставив автодоктора работать с Кейном, а Эша работать с автодоктором.